Лидия лежит с полузакрытыми глазами. «Что? Почему так рано?» — в полусне шепчет Лидия. «У меня... Доктор сказал... Наследственный... Позорная болезнь». «Да? Уже?» — шепчет безразлично Лидия, глядя безразличными своими полузакрытыми глазами куда-то в потолок. День цветет зноем и солнцем, и вечером желтые сумерки. Бьют успокоенно, как в китеже, колокола в соборе. Дон, дон, дон. Точно камень, брошенный в заводь с купавами. И тогда в казармах играют серебряную зорю. Глеб встретил Наталью около старого собора, за парком. Она шла с обхода в больнице. Ее провожал Архипов. И Архипов сейчас же ушел. «Наталья, ты уходишь из дома?» — сказал Глеб. «Да, я ухожу». «Наташа, ведь дом умирает. Нельзя так жестоко. Ты одна сильная. Тяжело умирать, Наташа». «Дом все равно умрет. Он умер. А я должна жить и работать. Умирать?» И Наталья говорит тихо. «Надо что-то сделать, чтобы умереть. Я курсисткой, девушкой, много мечтала. А вон у того, что шел со мною, застрелился отец, и сын знал, что отец застрелится. Что думали они перед смертью? Они, отец и сын. Сын старался, наверное, только думать, чтобы не страдать. Ты любишь Архипова? Нет. Как девушка? Нет, я никого не люблю. Я не могу любить. Я не девушка. Любить нельзя. Это пошлость и страдание. Почему? Девушкой на курсах. Я мечтала, ну да, о юноше. Встретила, полюбила, сошлась и должна была родить. Когда он, тот, меня бросил, я была как бабочка с обожженными крыльями. И я думала, мои песни спеты, все кончено. Но теперь я знаю, что ничего не кончено. Это жизнь. Жизнь не в сентиментальных бирюльках романтизма. Я выйду замуж, должно быть. Я не изменю мужу. Но я не отдам ему души, лишь тело, чтобы родить ребенка. Это будет неуютно, холодно, но честно. Я слишком много училась, чтобы быть самкой романтического самца. Я хочу ребенка. Если бы была любовь, помутился бы разум. А молодость? А поэзия? Когда женщина, ребенок, ей молодость и поэзия. Очень хорошо молодость. Но когда женщине 40 лет, у нее нет молодости в силу естественных причин. А тебе сколько лет, Наташа? Мне 28. Мне еще жить. Все, кто жив, должен идти. Куда идти? В революцию. Эти дни не вернутся еще раз. Ты, Наталья, я большевичка, Глеб. Ты теперь знаешь, Глеб, как и я знаю, что самое ценное — хлеб и сапоги, что ли, дороже всех теорий, потому что без хлеба и мастерового умрешь ты, и умрут все теории. А хлеб дают мужики. Пусть мужики и мастеровые сами распорядятся своими ценностями. Вечером около дома Ордыниных пусто. Хмурый, большой, крашеный охрой и сейчас зеленоватый, облупившийся, осевший, смотрит дом, как злое старичище. Когда Глеб и Наталья стоят на парадном, Глеб говорит: «Тяжело умирать, Наташа. Ты обратила внимание, у нас в доме потускнели и выцвели зеркала, и их очень много. Мне страшно все время встречать в них свое лицо. Все разбито, все мечты». И когда идут они по каменной лестнице,